Утром о бурной ночи не напоминало ничего, кроме смятых простыней и глупой улыбки на моем лице. Зря я жаловался на недостатки своей первой брачной ночи. А еще я с удовольствием обнаружил пахнущий свежескошенной травой конверт на подушке рядом с собой. Я-то рассчитывал на романтическую переписку, но там было лишь короткое: «Милый, я у тебя денежки немножко взяла». Ого, настоящая супружеская жизнь! Я открыл инвентарь и обнаружил, что векселя на миллион пропали. На миллион! Это зачем же ей столько? На помаду и булавки? Ладно, чего уж там, легко пришли, легко ушли. Внимание! Счетчик вероятности романа с дочерью бога Салеха Геллой Тенью потерял актуальность. Администрация игры приносит свои извинения. Проценты вероятности, достигнутые на пути к близости с данной полубогиней, будут переброшены на иную, случайную богиню или полубогиню. Получено внимание богини милосердия Дио. Вероятность романа с Дио 14%. Богиня Дио выделяет вас среди всех последователей. Получен постоянный бонус плюс 10% эффектом, получаемым от магии исцеления и благословений Дио. Внимание! Ваша супруга ревнует. Если измену со смертной она даже не заметит, с полубогиней простит, то с богиней нет. Будьте осторожны, принимая решение о близости с богиней. Офигеть, так тут еще и система ревности разработана. Интересно, а какое наказание, если я попадусь? Хотя, к черту эксперименты, не нужна мне богиня, мне хватит и этих зеленых глаз. Внимание! Ваши мысли льстят вашей супруге. Процедура принудительной кастрации отложена. Чего? Я аж вскочил с кровати. Как это вообще? Мои мысли льстят ей. Она что, читает их? И что за принудительная кастрация? И почему не отменена, а только отложена? На подоконник моего открытого окна сел белоснежный голубь с веточкой в клюве. Но тут же, не пойми откуда, на голубя кинулась драная уличная кошка и, недолго думая, свернула птичке голову. Только веточка выпала на пол, а кошка, презрительно мявкнув, принялась загребать тушку птицы лапами. «Это что вообще сейчас творится? Битва ревнивых богинь?» Я поднял веточку и изучил ее. «Оливковая ветвь богини Дио. Артефакт. Божественная. Увеличивает силу заклинаний исцеления и благословений вдвое». Ого! И правда посланец от Дио. С подарком. Отдам Кристинке, это ее тема. Кстати, о девочке. Я посмотрел на часы и, ругнувшись, принялся быстро собираться. Я почти не опоздал. Вернее, опоздал чуть-чуть. Но девчонка опоздала сильнее. Я уже успел отдышаться и допивал кружку пива, любезно поданную трактирщиком, когда из пустоты начала материализоваться фигурка девушки. «Прости, я опоздала», – начала оправдываться она. Я сделал жест рукой, что это не важно, я не обиделся. Затем мы по-быстренькому пообедали и двинулись к приставу регистрировать вещи. Пристав был в шоке. За всю свою прежнюю жизнь он ни разу не видел божественных предметов, а тут сразу три. Он даже немного растерялся на тему того, сколько денег брать за то, чтобы их зарегистрировать за нами. В результате чего мне удалось его уболтать не брать сверхустановленной стандартной суммы. А то побежал бы сейчас советоваться, и мне бы выкатили счет 1100 за каждый предмет. Город после вчерашнего уже успокоился, и кроме разбитых стекол и опаленных огнем стен ничего не напоминало о вчерашнем бунте. Ну еще гончие листы на стенах, где красовалось мое изображение, в смысле изображение нода, его ник, класс и награда в целых 50 тысяч таллеров. Я довольно сорвал один из листков и с удовольствием убрал его в инвентарь. Все же память. «Планируете принять участие в охоте?» Знакомый голос за моей спиной заставил меня обернуться. Там стояли Гнат, Илай и еще 4 девушки из альбатросов. Причем Гнат вальяжно обнимал за талию мою бывшую жену. Я на мгновение прислушался к своим чувствам. Ничего. Если бы не было этой ночи с Геллой, то, возможно, и всколыхнулось бы сейчас что-то. Но теперь нет. Я перевернул эту страницу. Тем более, лиса довольно улыбалась. Мой клан тоже ищет этого негодяя. Если хотите, поделюсь информацией. Не стоит, холодно улыбнулся я в ответ. Если кто-то делится со мной чем-то, то он рассчитывает получить что-то взамен, а я ужасно не люблю делиться. Я не стану искать этого человека, только если подвернется по ходу дела. Награда маловато. Я не берусь за акции стоимостью меньше, чем сотни битков. Вы интересный человек, господин Клинок. Гнат покивал, о чем-то задумавшись. И я буду честен. Мне жаль, что вы не присоединились к нам вчера вечером. Возможно, мы бы смогли сотрудничать. Возможно, пожал я плечами. Только вам нечего мне предложить. Когда войдете в топ-100, тогда может быть. А пока что, извините, не станем тратить время друг друга. В глазах лисы блеснуло что-то, и от моего взгляда не укрылось, как она на мгновение, всего на мгновение, прикусила губу, догадалась о чем-то. Вроде не должна, но на всякий случай нужно будет сменить личину. Вот только личину-то я сменю, ник сменю, а экипировка, да еще и класс вампира. Странно, что Илай еще ничего не заподозрил и не стал проводить параллели. Или заподозрил? Случайно ли, что он притащил сюда Ленку? Нет уж, надо валить из города. Всю дорогу до конюшен я осматривался и выискивал шпионов. Попутно прокачал ник внимательности до 4, обнаружив игроков, бегающих в скрытности для прокачки. Но уже у ворот я окончательно убедился, слежки не было. Следующий сюрприз ждал меня у выхода из города. Меня снова пригласили к начальнику стражи. Вот только я уже не опасался. Мою связь с нодом доказать невозможно. То, как мы с Геллой проникли во дворец бургомистра, никто не видел. А в остальном, узнать во мне беглого преступника никто не сможет. Я слишком богато одет, и уровень выше некуда. Отправив Кристинку ждать меня у конюшни, я поспешил к начальству. Капитан Гилберт встретил меня очень радушно и торжественно. Он даже попытался напоить меня вином. Очень хвалил, немного журил за то, что я слишком много подозреваемых безвинно убил, но в целом он был крайне доволен моей работой. Тут, видимо, срабатывал такой же триггер, как с репутацией, и заслуги маршала Сексимена автоматически зачитывались маршалу Клинку. Поэтому для меня стало огромной неожиданностью, когда он вручил мне нашивку лейтенанта маршальской службы. Нашивка давала плюс 5 единиц ко всем основным параметрам и скидку на конюшне в 10%, что было очень кстати. Именно этой скидкой я и воспользовался, покупая Кристине огромного медлительного жеребца. Девочка возмущалась и кричала, что хочет единорога, а не этого бегемота. На что я ей объяснил, что в данном случае нам нужна грузоподъемность, а не красота и скорость. Сошлись мы на том, что она поедет на моем ослике. А вот я уже на ее тяжеловозе. Что, кстати, устраивало всех. Ослик Моисей с ней вел себя предельно аккуратно и смирно. Помимо всего, мы купили самые вместительные вьюки нашим маунтам и сумку Кристине. Ведь вести вдвоем целый данж – это была та еще задача. Меня не очень волновало то, как мы его пройдем. Это я уже спланировал. Сумки Моисея были набиты тотемами и механизмами. А вот как вывести добычу – тут была определенная проблема. И всего двоим она была не очень-то по силам. Эх, мне бы еще 5-6 товарищей. Лучше всего на эту роль подходил ботик и гномы. Но палить свою новую внешность и ник я очень не хотел. Нужды нет. Еще можно было бы позвать Аду и девчонок из тех беглых, кого я когда-то спас. Но тут все было очень рискованно. Кто знает, может, их накрыли уж давно. Доверять я не мог никому, даже Кристине. Но ее я принял как неизбежность. Так что придется забирать из данжа не все подряд, а только самое ценное. Ну да ладно, надеюсь, нам хватит. К вечеру мы доехали до деревни Охотовка, где старик Гальяныч придал мне облик черноволосого смуглого парня с ником Касим. На эту смену ника я потратил свой последний свиток. Что-то забыл я их прикупить. Доберусь до монастыря, надо будет обязательно воспользоваться аукционом. Ну а к ночи мы достигли монастыря. Кристину тут встретили как родную. Было видно, что девчонку тут любят. Видимо, за это время она сумела серьезно прокачать репутацию местных. А вот Чио? Нет, она была рада и Кристине, и мне. И даже на первый взгляд в постели у нас все было по-прежнему здорово. Но она сама, она изменилась. Выглядела она теперь даже более уставшей, чем в тот день, когда я освободил монастырь от захватчиков. Когда мы закончили наши амурные дела, и она наконец-то уложила голову мне на грудь, я спросил ее об этом. «Елена, «Моя дочь», — начала мать-настоятельница, — «с тех пор, как ты спас их, она стала совсем другой. Я все понимаю. Насилие, что с ними сотворили, оно меняет женщин, ожесточает, ломает жизнь. Но жизнь она такая, она всегда находит лазейку, и ты приспосабливаешься, ты забываешь о том, что было, ты восстанавливаешься. Немного иной, но все же живешь снова. А с этими девочками, с ними иначе. Их изменили. В них смешались силы азота и Дио. Они теперь совсем иные. Они могут только подчиняться, беспрекословно слушаться хозяина. Вот только таким хозяином может быть лишь тот, кто одновременно и омыт кровью жрецов азота, и обласкан благословением Дио. Я думал лишь мгновение, после чего шлепнул Чио по голому заду. «Где твоя дочь и другие девушки?» «На чердаке», — указала вверх мать-настоятельница. «Там большая комната. Они отказались селиться с другими монахинями». Я встал с кровати и, даже не одеваясь, отправился на чердак. Комната и правда была большая. Размещенные там 5 кроватей, на которых спали девушки, не занимали и 10-й части места. «Бабы, подъем!» – проорал я, врываясь. Девушки повскакивали с кроватей и уставились на меня. Я с удовольствием отметил, что вкус у Люция Похотливого был отменный. Девчонки были, однако, одной красотки. Вот только глаза у них были пустые. Даже сейчас в них не было ни страха, ни смущения, хотя стояли они передо мной в одном нижнем белье. «Я тот, кто убил Люция», – начал я свою речь. «Я омыт кровью жрецов азота». Я тот, кого отметила и выделяет среди других богиня Диву. Достоин ли я того, чтобы вы принадлежали мне? Женщины пристально смотрели на меня, а затем, одна за другой, начали опускаться передо мной на колени. «Мы твои, господин», — тихо произнесла одна из них. «Тогда я приказываю вам забыть обо всем, что случилось с вами, и возвращаться к нормальной жизни», — пафосно закричал я. «Роль рабовладельца меня не прельщала, хлопотно это и не очень выгодно. Отныне вы свободны». «Нам не нужна свобода», – произнесла одна из девушек. «Елена!» – воскликнула за моей спиной Чио, которая наконец-то догнала меня. «Елена, ты снова говоришь!» «Нам не нужна свобода», – повторила Елена, не обращая на мать внимания. «Нам нужна месть. В гареме замка похоти была 101 наложница». «Мы лишь походные рабыни. Освободи всех, и тогда мы будем свободны. Внимание! Уникальный квест «Наложницы похоти». Освободить наложниц замка похоти – награда плюс 10 тысяч опыта, плюс 100 тысяч таллеров, плюс 101 уникальные последователи. Да? Нет?» «Это еще что за фигня? Уникальные последователи? В смысле НПС?» «У меня будет 101 наложница, а здоровье откуда на всех брать?» Я посмотрел на статус девушки. «Елена, оскверненная жрица, уровень 15-й», открыл информацию и ахнул. Класс «Оскверненная жрица» – это было что-то с чем-то. Они обладали отличными показателями магии исцеления, благословениями, а также арсеналом проклятий и ко всему этому – навыки ношения кожаной брони и владения легким оружием и луками. То есть они одновременно хиллеры, бафферы, дебафферы, рейнджеры. Да еще и держат урон на приличном уровне. Уникальный класс, уникальные девчонки. И у меня теперь их 5. Я выдохнул, зажмурился и снова вдохнул и выдохнул. А если таких будет 100? И чтобы уровень под 100-й? Взять штурмом Элирн я, конечно, не смогу, а вот замок мелкого барона легко. Открыв глаза, я обнаружил, что 6 пар глаз внимательно смотрят на меня. «Девочки, вы отправляетесь со мной. Завтра мы приобретем вам экипировку, верховых животных и отправляемся качаться, чтобы вы стали сильными. А через несколько недель мы посетим замок похоти». Девчонки заулыбались, наверное, впервые за долгое время. И я, приобняв Чиу за талию, повел ее вниз, в постель. Ну, должен же я получить благодарность за то, что я такой герой. Конечно, меня немного смущало, что я изменяю супруге с этой женщиной. Но, насколько я понял, Гелла совершенно не была против моей связи со смертными. Да даже с полубогинями можно. А Чиу, она мне нравилась. Очень нравилось. На следующий день, пока мы ждали Кристину, я приобрел через почту на аукционе 5 одинаковых комплектов кожаной брони и оружия. И когда девчонки в нее облачились, сердце у меня защемило. Твою мать! Это же съезд любителей садомаза. Эффектные девушки в обтягивающих трико и курточках из оленьей кожи. Блин, им только хлыстов не хватает. Я пожал плечами и заказал на аукционе 5 длинных хлыстов. Образ был закончен. И я, ухватив Чиву за руку, утащил ее в спальню снимать напряжение, несмотря на все ее сопротивление. Лошадок нашим амазонкам мы приобрели в ближайшей деревеньке, после чего наконец-то отправились в путь. Следующие 3 недели были скучными и однообразными. Мы шли, убивая все вокруг. Сначала по лесам и полям, затем по болотам. И единственное, что стоит упоминания, это что Кристинка взяла 60-й уровень, а мои девчонки аж 80-й. НПС почему-то прокачивались быстрее. А еще боевые бичи очень уж пришлись им по душе. Гораздо сильнее, чем луки, хотя и луками они орудовали мастерски. Ну и вдовесок, я в свиту заполучил элитного зомби-медведя, и теперь рядом с моим пэтом грозно вышагивала туша мега-монстра. Вот только толка от него было мало. Да, он был очень мощный, но медлительный, а мобы вокруг были мелкие и быстрые. Тут мой жаб пригодился гораздо сильнее, особенно когда мы достигли болот, где были полчища гнус. Не такие, как в данже, но все же. Двигались мы быстро, но все же не успели. Совсем чуть-чуть не успели. Мы даже увидели, как альбатросы входят в данж. 4 десятка бойцов. И 2 жаб-зомби. Я даже на мгновение подумал, чтобы ударить им в тыл. Но нет. Мало того, что я мог бы и не справиться со всем кланом, несмотря на моих девочек и поднятых зомби, и спалился бы. Они ведь знали и Кристину, и моя броня была очень приметна. Так еще и бессмысленно бы это было. К тому времени, как мы добрались до поляны, первые воины альбатросов уже вступили на территорию данжа. Оставалось только надеяться, что они проиграют. Но как они могут проиграть? Жаб у них достаточно. Уровни они с прошлого прохождения еще прокачали. Я обессиленно опустился на сырую болотную почву. Рядом со мной тут же примостилась Кристина и приобняла. «Мы опоздали, да?» – спросила меня девочка. «Немножко. Совсем чуть-чуть». Я с грустью посмотрел на заблокированный вход в подземелье. Мне очень сильно хотелось, чтобы они были на нашем месте, чтобы телепортировались сюда и обнаружили закрытый вход. «Ты их ненавидишь?» – она положила мне голову на плечо. «Не всех. Вернее, уже нет. Месяц назад ненавидел некоторых из них, а теперь мне плевать». Просто этот данж должен был принести деньги, на которые я рассчитывал. «Давай продадим мою экипировку?» Девочка покраснела. «Это же большие деньги!» «Нет», — помотал я головой. «Ты с отличной экипировкой тоже входишь в мой план». «А что за план?» Девочке стало очень любопытно. «Я хотел уничтожить одну серьезную корпорацию, а для этого нужен приличный стартовый капитал». Я вздохнул. «Мне известно о 2 данжах. Если начать их потрошить попеременно, то мы этот капитал заработаем. На захвате подземелья не заработать денег, чтобы уничтожить корпорацию», – пожала плечами девочка. «Эта идея утопическая. Основные деньги в игре делаются на ресурсах. Одна железная жила приносит дохода в 10 раз больше, чем этот данж. Тут я хотел сколотить первоначальный капитал, а уже потом. Тебе не кажется, что ты рано начал переживать? Может, у них ничего не получится, и они сольются?» Начала успокаивать меня девочка. «Маловероятно. Я с ними проходил этот данж. Если они будут придерживаться той же тактики, то все у них будет легко». «Все равно», – девочка топнула ногой, – «надо надеяться. Ждем». «Ждем», – согласно кивнул я. «Такого торжества у людей я никогда не видел, какое было у этой девочки в тот момент, когда пелена, прикрывавшая вход, замерцало, и данж снова был открыт для посещения. Я подскочил на ноги, заключил Кристинку в объятия и закружил вокруг себя. «Они слились, понимаешь, они слились!» – орал я ей в ухо. «А я тебе говорила!» – орала она в ухо уже мне. А девчонки стояли и смотрели на нас, как на идиотов. Надо сказать, они в принципе, чем больше находились со мной, тем больше оживали, несмотря на то, что я категорически отказывался относиться к ним, как к рабыням. Все, хватит радоваться. Бафай нас. Потом поднимаем еще зомби и двигаемся в подземелье. Нас там уже ждут. Уже через 10 минут вокруг нас, кроме Мишки, толпилась невероятная толпа зомби. Почему невероятная? Да потому что с артефактом богини Дио Кристина увеличила мои параметры в четверо и на 24 часа. Поэтому жаб я поднимал до тех пор, пока мне не надоело. А надоело мне на третьем десятке. Первый зал мы очистили минут за 10. Я активировал тотем ярости и купол непроницаемости, а мои жабы принялись уничтожать полчища москитов. Получилось это у них гораздо быстрее, чем в прошлый раз. Там-то были всего 2 жабы, а тут их было 30. Со змеями я справился с помощью комбайнов, обычных сельскохозяйственных механизмов, выторгованных мной с огромной скидкой у ботика. Дело было в том, что комбайны были бракованные. Они также ездили, также косили, только вот были неуправляемыми. А мне и не нужно было ими управлять. Я запустил механизм на покрытый змеями пол, и пока жабы ужинали, он на 10 раз объехал всю территорию первой пещеры, выкашивая всех змей. Изначально я планировал бросить комбайн тут, но это было до тех пор, как ко мне присоединилась пятерка жриц с маунтами. И теперь я даже не сомневался, что места хватит на все. Обычно ездовых животных в такие походы не берут. Велик риск потерять дорогостоящую животинку. Как только со змеями и москитами управились, я запустил другой механизм – пылесос. Он собирал весь выпавший лут из монстров в пределах своего радиуса. Штука дорогая, но эффективная. Я помнил, что в прошлый раз со змеем не выпал анонимный счет. Может, и в этот раз повезет. Не повезло. Зато я получил 1000 змеиных шкур разного качества, много ювелирки и компонентов. Все это я приказал грузить на маунтов. А сам начал потрошить сундуки. Сундуки порадовали несколькими редкими вещами. Не очень-то дорогими, но все же. А также я получил уникальное кольцо с параметром силы. И что иронично, сетовый браслет, изумрудная ярость. Именно за нагрудник из этого сета Сашка купил мою жену. Я скривился. Следующий зал я планировал пройти также с помощью тотемов. Думал расставить чистокол из мечущих фаерболы палок и сидеть наслаждаться зрелищем. Но тут и этого не понадобилось. Как и в прошлый раз, жабы стянули ящеров-шаманов со столбов, на которых они стояли, а мои девочки и зомби-мишка расправились с ними в считанные секунды. Чуть сложнее оказалось с охраной. Но я поднял еще зомби, на этот раз воинов-ящеров, и мы огненным катком прошлись по этому залу. А дальше все по накатанной. Пылесос собрал все, что имелось, и мы загрузили добычу в мешки. Впереди оставался всего один зал, и войдя в него, я ахнул. Помимо того, что тут должно было находиться, вокруг валялись останки альбатросов, а по залу друг за другом скакали целых 2 великих ква. Это что такое? Это как? Глюк? Система засбоила? И тут я вспомнил. Великий ква не только убивал игроков, он их поглощал. То есть в какой-то момент они были как кот Шрёдингера, одновременно и живы, и мертвы, отчего вход в данж открылся, но великий ква и трупы альбатросов не обнулились, а просто появился второй великий ква. Я со зловещей улыбкой оглядел валяющиеся вокруг груды экипировки альбатросов. Да уж, пожалуй, места может и не хватить. А потом я вспомнил про Тамару, про планшет, который она отправила мне в тюрьму. Нет, я не буду забирать их вещи. Не у всех. Вещи 8 из них я оставлю себе. Я скормил жабам своих зомби и дождался, пока они сдохнут. В чем прокололись альбатросы? Да в том, что я своих жаб скармливал не бездумно. Сначала альбатросы сняли великому ква почти целую полоску жизни, и жаб сожрал их почти всех. После чего я скормил ему зомби, и все, кого он сожрал, оказались на свободе. Потом ситуация повторилась, и я скормил вторую жабу. Таким образом, нам как раз хватило сил на то, чтобы победить, а тот рыцарь смерти, что был у них в этот раз, скормил своих жаб в самом начале, и к тому времени, как все игроки закончились, у великого ква оставалась еще целая полоска жизни и еще маленько. Я мелочиться не стал и скормил обоим монстров своих поднятых лягушек. У меня-то их было куда больше, чем 2. После победы я обшарил не одного, а целых 2 великих ква. Вы нанесли больше 50% урона рейдовому боссу. Вы получаете достижение «Эпический». Достижение поглощает достижение «Невероятный». Итоговый урон по боссам рейдов, подземелий, уникальным мобам, главам шаек, банд, неигровых гильдий увеличивается вдвое. Все основные параметры возрастают на плюс 15. Ого! Плюс 15 интеллекта. У меня его было 12, а стало 27. А с Кристинкиным бафом я смогу поднять больше сотни зомби. Может, все-таки не отметать идею захвата Эльвирна? Подкачаю еще чуть-чуть интеллекта и пройдусь армией мертвецов по пригороду. Вы убили 3 рейдовых боссов необычным способом. Вы получаете достижение. Ах ты ж хитрая жопа 2. Уровень интеллекта повышается на 5 пунктов. Достижение «Ах ты ж хитрая жопа 2» поглощает достижение «Ах ты ж хитрая жопа». Уровень интеллекта повышен на плюс 15. Еще интеллект. Я вздохнул и отправился собирать лут. Имущество альбатросов я тут же отправлял им обратно. Все же основная масса этих людей мне нравились. И они точно не были моими врагами. Я на секунду остановился перед вещами Ленки. Нет, я не могу и не стану таить на нее злобу. Что было, то прошло. Да, она не сохранила мне верность, а я ей. Больше того, как доберусь до почты, отправлю ей этот браслет. Пусть собирает сет, раз он для нее так важен. Отдельно я остановился над мулами, игроками клана, таскавшим все добытое имущество. Ну уж нет. Вынести из моего данжа я вам ничего не дам. Перегрузив все собранное ими имущество на наших лошадок, я все же выкинул комбайн. Места начинало не хватать. Последним, даже после обеих тушек великого Ква, я подошел к трупу Гната. Бывший мой начальник и клан-лидер лежал, распластавшись на полу пещеры, раздавленной толстой задницей лягушки. Я открыл его имущество и улыбнулся снова. Ключ-портал к данжу был на месте. Мой ключ-портал. Ключ-портал к подземелью, с которого раз в 4 месяца можно собирать 2 урожая.